уже обычный день. Бытие запутало, нервы на бекрень. Звенья собрав, мудрый выход отыскав, создать новое в себе, ну держи страх. Будь уверен, советы от друзей. Поднимайся выше на новую ступень. Не робей, веселей будь, брат, жизнь одна. Такова реальность, отойди от сна. Весна во мне, расту теперь. По минутам живу тут без потерь. Спасибо Богу за подмогу, маме за заботу, отцу за мудрость точно, жене за дочку. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился со своим высшим я и понял, главное это семья. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился со своим высшим я и понял, главное это семья. Просыпаясь утром, день встречаем новый, силами новыми творить готовы. Шагая на работу, начались будни и заботы. Вот и думаешь, как бы заработать. Счастье не в деньгах, а в душевных искрах, которые пора искать, искать, искать. Новый мир, учиться познавать, не унывать, записывая в чистую тетрадь. Здоровье близких важнее некуда, не отрицай этого никогда. Жизнь не древо, всегда растет с историей, поливай его водой из чистого моря. Минуту каждую цени, горевать не смей, навещай чаще близких и друзей. Осмотрись, вокруг мир прекрасен. Hello, bonjour, салам, всем здрасте. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился со своим высшим я и понял, главное это семья. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился со своим высшим я и понял, главное это семья. Птица счастья взлетает выше в небо, во вселенную из земных недр. Скоро подрастет мой семейный кедр, а негатив спадает в жерло черных дыр. Приближаюсь к истине за каждым метром, метром предо мною идеальный мир. Нашел себя и свое деяние, посвящается семье, мое творение. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился с высшим я, ведь на самом деле главное семья. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился со своим высшим я и понял, главное это семья. Осознал внезапно суть бытия, в нем живет добрая магия, магия. Встретился со своим высшим я и понял, главное это семья, семья.